Сила 30 плюс 12 38 равно 42 38. Ловкость 41 плюс 16 92 равно 57 92. Телосложение 33 плюс 2 72 равно 35 72. Интеллект 33 плюс 2 72 равно 35 72. Мудрость 40 плюс 3 29 равно 43 29. Причем за время вынужденного безделья я все же соорудил себе перевязь, но, к сожалению, идея не сработала и улучшение чувствовалось только в тот момент, когда рукоять находилась в руке. Мое тело просто распирало энергия и желание действовать. Хотелось броситься на поиски отряда, напавшего на нашу квартиру, но вот, то, что мы находились на борту атомной подводной лодки, не давало ничего сделать. Еще и портал невозможно было открыть, чтобы хотя бы в нем сбросить копящееся напряжение. Как показали многочисленные тесты, если делать это на движущемся предмете, то он просто оставался на месте, привязываясь к определенной точке на планете. Портал проходил сквозь стену удаляющегося транспортного средства и оставался висеть в воздухе, ожидая входа пользователя с заряженным устройством. И причем находился в таком состоянии трое суток, только после этого схлопываясь сам в себя. Да и в самом корабле негде было толком размяться. Места в нем было, конечно, побольше, чем на дизельных аппаратах, где и передвигаться то приходится практически боком, а в узеньких коридорчиках и вовсе было не разминуться, но проводить тест своих способностей на глубине в 400 метров было как минимум некорректно по отношению к экипажу. Не хватало еще что-нибудь случайно сломать и отправить корабль на дно. Я-то, понятное дело, выживу, но вот остальных будет ждать мучительная гибель. И даже потенциально бессмертная Аня вряд ли сможет что-то сделать в этой ситуации. Можно сколько угодно восстанавливаться после смерти, но, когда вокруг тебя агрессивная среда, уничтожающая тебя в ту же секунду, как ты там появляешься, не дающая шанс даже осознать свою гибель, это практически равносильно смерти. Конечно, в теории это может продолжаться бесконечно долго и рано или поздно настанет момент, когда окружение просто изменится. Высохнут океаны, произойдет смещение тектонических плит, выносящие некогда находящуюся на глубине область на вершину горы, но сколько это займет времени, будет ли к тому времени существовать само человечество и не окажется ли так, что вдобавок к катаклизму изменится состав атмосферы и до скончания времен постоянно восстанавливающийся организм так и будет на долю секунды возвращаться к жизни, затем умирать и снова, до коллапса Вселенной повторяя этот цикл. И воздействие времени никто не отменял. Коммуникаторы тоже не вечные, и сколько проживут сами устройства, непонятно. Но сдается мне, что рано или поздно, все научатся пользоваться возможностями без них, как это выходит и у меня. Просто, на это понадобится больше времени. Но рано или поздно все заканчивается. Закончилось и наше длительное путешествие, сопровождаемое ежедневными монологами командира лодки. Такое ощущение, что за 10 дней пути мы узнали все о его жизни, семье и службе. Причем, несмотря на его словоохотливость, рассказывал он действительно интересно, скрашивая долгое время, а устроенные нам экскурсии по каждому закутку корабля и вовсе не давали заскучать. Каждый день осматривали по одному отсеку, а в реакторном задержались на целых 3. Главный механик корабля оказался фанатом своего дела и знал устройство реактора как свои 5 пальцев и щедро делился знаниями. И было очень интересно посмотреть на его работу через небольшое смотровое окошко, расположенное прямо в переборке, отделяющую горячую зону. Вдобавок, экипаж в море постоянно отрабатывал учебные тревоги, тренируясь на случай возникновения нештатной ситуации, а новые, даруемые коммуникатором возможности только улучшали результаты. Больше не надо было таскать массивные и неудобные устройства к месту предполагаемых пробоин или очагу возгорания. У каждого в инвентаре лежали раздвижные упоры, клинья, распорки, портативные огнетушители и тренировки теперь сводились к тому, что человек, ответственный за определенный участок, быстро прибегал к месту условной протечки, моментально доставал необходимое оборудование и применял его в зависимости от озвученных командиром отсека условий повреждений. Я даже сам поучаствовал ради интереса, но с моими зашкаливающими показателями и возможностями, я, по сути, в одиночку мог спасти подводную лодку практически от любых грозящих ей опасностей. А свернувшимся коммуникатором способности не только вернулись, но и расширились в разы. Пробоина в борту, легко. Печатаем металлическую пластину и привариваем вместе поступления воды точно направленным воздействием. Пожар в отсеке, массовая заморозка отлично решит и эту проблему. Проблемы с кислородом, можно создать специализированный навык, генерирующий в области вокруг меня, подходящий для дыхания воздух. Течь атомного реактора или угроза его взрыва, в защитном костюме думаю, что можно продержаться какое-то время, успеть газорезкой разобрать его на несколько частей, которые вполне поместятся в инвентарь, а затем выбросить его в портале. В общем, думаю, что подводник бы из меня получился хороший, если бы я захотел вдруг связать свою жизнь с морем. За несколько часов до окончания путешествия корабль наконец всплыл, и мы смогли выйти наверх, в рубку. Путь к базе был расчищен ледоколом, и базирующаяся на Камчатке подводная лодка пришла во Владивосток, где нас уже поджидали и встречали с музыкой, оркестром и большим количеством прессы и телевизионщиков. Для поднятия боевого духа из нашего возвращения решили сделать отличную медийную новость, так необходимую сейчас стране. Успешно отбитое нападение и удар возмездия. К пришвартовавшейся к пирсу лодке, по старой традиции, на огромном блюде три человека несли большого зажаренного поросенка. Раньше экипажу, вернувшемуся с победой и потопившему вражеский корабль, полагалось наградой, традицию решили возобновить. Я даже на секунду вспомнил пройденную мною в тюрьме локацию, где противниками были кабаны. Добытое там тогда мясо хорошо разнообразило скудный рацион и скрасило скучное пребывание. Конечно, конкретно этой свиньи особо ни на кого не хватит, тут больше символ, но флот – это такое место, где традиции часто главенствуют над уставом, так что мясо разделит на всех и каждому достанется по кусочку. В толпе встречающих я заметил родителей с братом и, направившись к ним, радостно обнял. Они заодно взяли с собой значительно вымахавшего Тимошу, уже больше походившего на акиту, чем на обычную сибайну. Пес вырос в несколько раз и вальяжно вел себя, прохаживаясь рядом с родителями без поводка. Увидев меня, он набросился, облизал все лицо, и я даже могу поклясться в том, что практически по-человечески заговорил, с вполне различимыми интонациями. Но, к сожалению, у меня совершенно не было времени, поэтому я просто вручил им по копии защитного костюма, проследив, чтобы они убрали их в инвентарь, на минуту отойдя в сторону, попросил отца призвать Сайгу. Пухлая зимняя куртка позволила сделать это незаметно для окружающих, и я быстро скопировал ее, убедившись, что она появилась в списке предметов. А вот печатать ее я буду уже, наверное, в Москве. Нас ждал военный борт, и оставив экипаж праздновать, мы погрузились в самолет и взлетели в воздух. Все тот же состав из пяти человек, четверых из которых вызвали для награждения в столицу, и единственное, что изменилось, это статус Анны. Обвинения с нее еще не сняли, но приказ на уничтожение отозвали, и теперь у нее были небольшие послабления. Правда, она также оставалась под присмотром бывшей подруги, которая все так же настороженно к ней относилась и не отводила взгляд, подозревая в том, что все это ее коварный план. И даже продемонстрированные через интерфейс коммуникатора новые навыки не убедили ее в обратном. По прилету в город нас ожидала праздничная атмосфера. 14 февраля, день всех влюбленных. И тем больнее было осознавать, что бездыханное тело Маши сейчас находится в инвентаре у подчиненного Томилина. Его на время отстранили от всех операций и выдали охрану, чтобы он не пострадал в процессе поисков родного коммуникатора девушки. Но у меня была надежда, и я не собирался сдаваться. Конечно, держащиеся за руки парочки, заполонившие улицы города, слегка выбивали из колеи, но мне не давали погрязнуть в пучине две белокурые бестии, окружившие заботой. Вернее, окружить старалась в основном Аня, соскучившаяся по общению в период вынужденного безделья на подводной лодке, а Катя в основном продолжала следить за ней, волей-неволей вовлекаясь в беседы. Со стороны, наверное, все это наблюдалось совсем по-другому, чем было на самом деле. Две красивые блондинки, прижимающиеся с двух сторон в машине и периодически бросающиеся друг на друга испепеляющие взгляды. Выглядело все так, как будто они борются за мое внимание. Вдобавок нас еще и поселили в соседних комнатах по прибытию в Кремль, создав дополнительные неудобства. Прибывшие мужеподобные женщины в количестве пяти штук увели Анну на допрос, нас попросили никуда не уходить до вечера, на которое было назначено торжественное мероприятие по награждению, и я, зайдя в свой номер, лег на кровать, бездумно уставившись в потолок. Раздавшемуся через некоторое время стуку в дверь я был безумно рад. Он хотя бы позволил вырваться из пучины самокопания и заняться хоть чем-то. А уж увидев, кто пришел, я и вовсе воспрял духом. «Товарищ полковник, поздравляю с повышением», — кивнул я, глядя на еще одну звездочку на погонах Томилина. «Какой стремительный карьерный взлет, с майора до полковника за полтора месяца. Я, конечно, довольно далекий от военщины человек, но и то понимаю, что этот путь обычно занимает лет 10, так это в мирное время. Сейчас сам видишь, что происходит. Но, соглашусь, по большей части, это, конечно, твоя заслуга. Без знакомства с тобой, так бы и ходил с одной звездой. А я-то здесь при чем?» – удивился я. «В нашем ведомстве все немного по-другому. Разумная инициатива всегда поощряется, а я когда настоял на том, что тебя нужно обучать стрелковому бою, бою без оружия и всему остальному, хоть и нарушил целую кучу законов, требований и предписаний, но в итоге все сделал правильно, добавив тебе шансов для выживания. И опять же, буду с тобой предельно откровенен», — решил приоткрыться он. «В первую очередь, поощрение в звании было за то, что ты лоялен к государству и действующей власти. Ведь выбери я неправильную модель поведения, начни на тебя давить, требовать, запрещать и действовать так, как любят многие недалекие товарищи, то ты бы инстинктивно воспротивился и все в итоге пошло по-другому. Тут, пожалуй, с вами соглашусь». Пораскинув мозгами, пришел я к такому же выводу. У меня были мысли о запасном плане, создании финансовой подушки и экстренной миграции в случае, если все пойдет не по плану, но что-то мировая обстановка показывает, что идея так себе. Пока мы шли сюда на корабле, я насмотрелся на то, что происходит в остальных странах. Традиционно сильные и масштабные студенческие забастовки в Европе вышли на совсем другой уровень из-за применяемых способностей. Более-менее адекватным островом спокойствия кроме России остается Китай, где традиционно велика вера в партию, правительство и коммунизм, а в других местах азиаты начали почем зря валить друг дружку. Про Африку и мусульманские страны и говорить нечего, там и в обычное время не прекращалась перманентная резня. Вот в Америку я бы, конечно, съездил, но только за тем, чтобы лично найти отряд этих ублюдков. Кстати о них, я же по этому поводу, собственно, и пришел. Перешел он к делу. Напали на след командира их отряда. Что, где, как, куда ехать? Вырвалось у меня, и я, вскочив с кресла, начал быстрым шагом ходить по комнате. «Стоп!» — поднял руки полковник. «Никуда бежать не нужно. У нас там есть своя агентура и люди работают. Если действовать не подумав, можно только все испортить. Или его уберут свои же люди, или же он заляжет на дно на долгое время, причем так, что будет уже не найти. Излишняя спешка и суматоха только вредна. Черт, я понимаю», — продолжил я, заламывая руки. «Но я не могу сидеть без дела, пока Маша в таком подвешенном состоянии. А вот это вторая причина, почему я к тебе пришел. Можем продолжить обучение и заодно протестировать твои способности, посмотрим, чего ты достиг. Тест номер один. Сделал запись в журнал наблюдений доктор. Скорость реакции. Проведение измерения точного временного интервала выполнения ответной моторной реакции на раздражитель, для оценки скорости обработки информации и реакции нервной системы на входные сигналы». «Господи, док, можно попроще?» — задал Томилин вопрос специально приглашенному специалисту. «Можно, конечно, но я же и так сказал, что это тест скорости реакции, а остальное, это уже технические записи для отчетности, так что просто не обращайте внимания». «Так, а что, собственно, мне нужно делать?» — появилось у меня логичное замечание. «Все довольно просто. На экране с определенным временным интервалом будут появляться разноцветные геометрические фигуры, и вам необходимо нажимать на кнопку соответствующего вида, цвета и формы. Практически детский тест, только усложненный в сотни раз путем ускорения вводных данных. Звучит довольно несложно». «Так и есть. Но зато это очень точный тест, позволяющий зафиксировать результат. Проведем несколько попыток, и усредненное число и будет истинным значением». Я сел на стул перед выставленной панелью с кнопками и уставился на экран. «Чувствую себя как обезьяна, если честно». «Совершенно верно», — заметил доктор. «Они тоже проходят этот тест, правда, их мы вознаграждаем бананами, в отличие от вас. Но если хотите, могу попросить ассистента сбегать купить», — совершенно серьезно заявил он. «Спасибо, как-нибудь обойдусь. Давайте лучше уже начнем. Сначала фигуры на экране появлялись с довольно медленной скоростью для того, чтобы я освоился и не тыкал не на те кнопки. Затем потихоньку начали ускоряться, менять частоту и порядок появления. Одна и та же могла появиться 5 раз подряд, а затем не появляться приличное время, заставляя меня раздергивать внимание. Но сам тест был несложным, позволяя сосредоточиться только на скорости реакции. «Товарищ полковник», — шепотом отвлек его доктор, — «мне же сейчас это не кажется», — показал он на фигуру, стремительно нажимающую на кнопки перед собой. «Это не розыгрыш, ха», — усмехнулся ему в ответ оперуполномоченный. «Это он еще только разогревается. Помнится, он даже от пуль мог уворачиваться, так что эти детская забава так, на разминку. Все, стоп», — остановил ученый эксперимент. «Что?» — вырвалось у меня. «Так это же было слишком легко, я же даже не размялся толком». «Молодой человек», — доктор снял очки, достал из кармана тряпочку и начал протирать их. «Это была максимальная сложность, и нужно некоторое время, чтобы переписать программное обеспечение на ваши возможности и немного переделать панель, не рассчитанную на такие скоростные нажатия. Время срабатывания пружинного механизма больше, чем ваше время реакции на раздражители. Тут скорее подойдут сенсорные технологии с минимальным временем отклика. Но я и так могу сказать, что ваш показатель аномален. С уже проведенными измерениями он явно выбивается за человеческие пределы и составляет порядка 30 миллисекунд. У хороших спортсменов оно в районе 150, и получается, что вы реагируете в 5 раз быстрее. Причем, что примечательно, — поднял он палец вверх — то, что остальные ваши реакции в норме. Вы не делаете все остальное с 5-кратным ускорением. Вы нормально говорите, двигаетесь, дышите, используя ускорение только в те моменты, когда это необходимо. Я бы с удовольствием исследовал это поподробнее и написал об этом диссертацию, но товарищи из органов меня предупредили, что максимум, на что я могу рассчитывать, это натурные испытания. И я не вижу смысла продолжать проводить остальные тесты, поэтому с вашего позволения удалюсь и займусь разработкой новых методик. Я облегченно выдохнул, когда этот фанатик от науки, уже готовый разобрать меня на винтики, наконец ушел, и мы снова остались вдвоем с Томилиным. «Как я и думал, все это бессмысленно», — начал он. «Все разработанные тесты и тренировки необходимо комплексно переделывать. Они рассчитаны на обычных людей, которыми мы уже не являемся, и применять их — только время зря терять. Пошли лучше в тир», — предложил он наконец то, что я от него и ожидал. Отстреливаемые мною пули кучно летели в мишень одна за другой. Ради интереса я даже начал укладывать их в различного вида фигуры, повторяя те же самые, которые только недавно нажимал в предыдущем тесте. Квадрат, круг, звезда, ромб, прямоугольник. Причем старался сделать так, чтобы получился рисунок из множества взаимосвязанных линий, ложащихся друг на друга и формирующих причудливую экспозицию. Обращаться с оружием стало так легко и естественно, как будто я занимался этим всю свою жизнь с рождения. Буквально, первые 5 выстрелов для пристрелки, чтобы понимать, как ведет себя оружие, и готово. Остальные пули послушно летели туда, куда мне было необходимо. Смотрящий на это полковник только завистливо крутил головой, восхищенно комментируя каждое попадание. «Я смотрю, ты время зря не тратил, успехи просто поражают». «Ну», — протянул я, — «не сказал бы». Вспомнил я поразившие меня тогда навыки президента, укладывающие пули точно в движущуюся с бешеной скоростью цель. Хотя если так подумать, то я на своем 22 уровне уже превосхожу его же со времен портала, населенного сверхбыстрыми ящерами-мечниками. Правда, благодаря моим стараниям теперь у него появился защитный костюм, хорошенько так увеличивающий все характеристики, но как только разберусь с воскрешением девушки, займусь такой прокачкой, причем и своей, и ее, чтобы больше никто на этой планете не смог причинить нам вред. «Да ладно тебе прибедняться», — вырвал меня из наполеоновских мыслей ответ полковника. «Со 100 метров не просто кучно класть пули в цель, но еще и рисовать из них фигуры, причем из старого автомата, это не просто талант. Как правильно сказал профессор, это уже аномалия и выход за пределы человеческих возможностей. Так вы же лучше меня знаете, что все к этому и так идет. Все больше людей покупают коммуникаторы, а в пострадавших от ядерных взрывов странах их и вовсе бесплатно раздают как гуманитарную помощь для устранения последствий радиации. И через год, максимум 2, вне системы останутся только какие-нибудь безумные ортодоксы, отрицающие любой технический прогресс. Процесс уже не остановить, весь вопрос только в том, куда нас это заведет. Сложный вопрос, Максим. Тысячи человек сейчас бьются над этим вопросом. Как все сделать так, чтобы страна не развалилась в процессе? Шанс на апокалиптический сценарий все еще слишком высок, и приходится предпринимать безумные усилия на сохранение статуса кво. Хорошо еще, что твой бывший работодатель помогает. Вы о синтехе? Заинтересованно спросил я. Да, они поставляют большое количество роботизированной техники, сейчас активно внедряемой в производство. А самое главное, нашумевшая новинка, это модули удаленного управления. Интегрируются в любой механизм и позволяют управлять им силой мысли, даже не выходя из дома или офиса. Это открывает интересные возможности. Но кажется мне, что в первую очередь их используют на военную технику. Это же мечта любого генерала. Можно посылать технику в бой и не терять солдат. Вот тут, к сожалению, не получилось. Руководство компании в этом вопросе на сотрудничество не пошло, категорически запрещая использование их разработок в качестве военного оборудования, программно запретив данную возможность. Президент встал на их сторону, а надавить на компанию, выпускающую коммуникаторы, сам понимаешь, никто не может. Странная, конечно, ситуация. Есть некая, никому не подчиняющаяся, доминирующая на планете сила, и все при этом делают вид, что так и надо. Ну, если у тебя есть предложение о том, что с этим можно сделать, то с удовольствием тебя послушаю, улыбнулся Томилин. А вообще, хоть кто-нибудь пытался выяснить, откуда пошли такие технологии? Просто такой внезапный, ничем не объяснимый скачок. Может, это инопланетяне? Вырвалось у меня. А что, вполне подходящая идея, как в книгах. Прилетели, осчастливили нас своей системой с характеристиками и навыками, местами странной, чертовски нелогичной и толком не адаптированной. Но это только потому, что плохо разобрались в нашей психологии, и теперь ставит опыты или готовит нас к галактической войне, растя из нас воинов. И именно поэтому все заточено на сражение. Знаешь, задумался он, а некоторая здравая мысль в твоих словах, конечно, есть. Заодно в нее укладывается множество несостыковок, над которыми я по долгу службы задумывался. Уничтожение части мировой политической верхушки, подстегивание конфликтов в некоторых областях планеты. Такое чувство, что весь земной шар стремительно разобщают для того, чтобы люди не могли оказать организованное сопротивление. Правда, зачем им это с таким уровнем технологий, все равно непонятно. Но твои мысли как минимум заслуживают того, чтобы я о них доложил по команде. Скорее всего, такой вариант тоже рассматривается, но даже если ты сейчас предложил хоть небольшую новую идею, то это уже будет полезно. Да всегда пожалуйста, я таких теорий с десяток накидать могу. Только и успел протянуть я, смотря на стремительно удаляющуюся спину. И что это сейчас было? Задал я вопрос в воздух. Глава 16. Церемония награждения проходила в безумно торжественной обстановке. Наградной зал Кремля, украшенный к такому событию, вместил в себя несколько сотен человек. Чиновники, депутаты, артисты, просто отличившиеся люди, но больше всего было, конечно же, военнослужащих, внесших вклад в победу. А главными лицами вечера сделали 4 человек, внесших максимальный вклад в победу над врагом. Катю за убийство порталистки, командира группы разведчиков за диверсию на острове, командира подводной лодки за успешный ракетный удар по военно-морской базе и мастерский уход от поисковиков, и меня, за уничтожение 19 боевых кораблей, разгром базы противника и весомый вклад в развитие государства. И теперь мы стояли на сцене, под светом софитов, и томились в ожидании начала. Ненадолго задержавшийся президент вышел вперед, встал за трибуну, заиграл гимн, и как только отзвучали последние звуки музыки, он, откашлившись, начал говорить. «Уважаемые граждане, прошедшие 2 недели выдались тяжелым испытанием для нашей страны. Коварный враг подло напал посреди ночи, ударив в самое сердце государства, атаковав Кремль. Попутно разрушил мавзолей, надругавшись над памятью предков, убил порядка 10 000 гражданских в своей попытке нас уничтожить. Беспримерная по своей жестокости акция, направленная в том числе против обычного населения. Отряды противника, не вступая в бой с вооруженными людьми, атаковали мирных граждан. В упор расстреливали их с автоматического оружия, давили танками, не стеснялись применять разрушительные системные навыки и взрывчатку в густонаселенных спальных районах. Их целью было посеять хаос и панику, разрушить страну изнутри, подняв волнение и недовольство правительством, не способным защитить свои города. Он коротко выдохнул, вцепился отчетливо побелевшими пальцами в дерево трибуны, сминая и начиная крошить его, затем опомнился и, расслабив руки, и продолжил. Но мы выстояли, отбили нападение и перешли в атаку, показав, что бывает с теми, кто придет к нам с плохими намерениями. И первый, кто отличился в этом, это вот эта хрупкая светловолосая девушка, указал он на Екатерину. Она олицетворяет то лучшее, что есть в наших женщинах. Как говорится, и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. Позволил он себе шутку, слегка посмеявшись при этом. И это не фигуральное выражение. Многоуважаемая мною Екатерина Игоревна вошла в пылающий портал, из которого нескончаемым потоком ехали вражеские войска, и уничтожила его изнутри, нарушив логистику, а затем провела на территории базы противника несколько дней, выводя из строя технику. Он вышел из-за трибуны, шагнул навстречу идущей девушке, зардевшейся так, что щеки даже залили, приобнял ее, поцеловал в щеку и приколол на грудь звезду героя. «Спасибо», — пискнула смутившаяся котя и бегом вернулась в строй, к по-отечески смотрящему на нее капитану первого ранга. «Следующий наш герой», — выделил он слово. «Командир атомной подводной лодки, капитан первого ранга Синев Дмитрий Александрович, заслуженный мастер своего дела, провернувший уникальную операцию и обеспечивший доставку оперативной группы на остров и его экстренную эвакуацию, экипаж корабля, под его командованием нанес ракетный удар возмездия по вражеской базе, с которой производилась атака, уничтожив сотни единиц боевой техники, выстроенной в боевые порядки и подготовленной для атаки на наш город. Беспримерный героизм, выучка и слаженность действий, и заслуженная звезда героя». Вышедший военный чеканным шагом подошел к президенту, принял заслуженную награду, гаркнул во весь голос «Служу России!» и вернулся обратно. Командир разведывательного отряда, майор Кутин Андрей Викторович, человек, совершивший настоящее чудо, позволившее всем вернуться домой без потерь. Экстренно собранный отряд под его руководством совершил сверхдальний перелет через Тихий океан, десантировался с высоты в 15 километров в открытый океан прямо к поджидающей подводной лодке, затем совершил высадку на остров и устроил на нем диверсию, нарушив сообщение между военными подразделениями, парализовавшие их работу и позволившие провести эвакуацию несравненной Екатерины Игоревны. Достойный офицер достоин высшей награды. Подошедший немного деревянной походкой спецназовец, явно чувствующий себя не в своей тарелке, получил награду и тоже встал в строй. И, наконец, главный герой сегодняшнего дня, продолжил речь глава государства, махнувший рукой в мою сторону, Андреев Максим Андреевич, молодой юноша, сделавший беспримерно много для нашего государства, человек, буквально грудью вставший на пути злодейских планов наших врагов и разрушивший их, уже не первый раз, кстати, делающий это. История его подвигов тянется уже не первый день. Он спас мою жизнь, вытащив раненого с поля боя. Начал он рассказывать, умолчав о том, что сначала выстрелил мне в голову с крупнокалиберной снайперской винтовки, а потом прилетел на помощь, где и пострадал, а затем отправился в открытый портал, не зная о том, что туда отправилась наша храбрая героиня. И там, после закрытия, стянул на себя все силы врага, попутно потопив 19 боевых кораблей, гениально воспользовавшись своими силами, полученными при помощи коммуникатора, и тем самым нанес непоправимый ущерб как живой силе противника, так и имиджу американских военнослужащих, кичащихся своей выучкой. Враг так и не смог ничего сделать с храбрым одиночкой, хоть и бросил на его нейтрализацию все наличные силы. Президент также шагнул мне навстречу и приколол на пиджак награду, пожав руку. Но эта победа омрачена трагедией. Вернулся он к серьезному тону. Пока юноша храбро защищал родину и отечество, в его дом вероломно ворвался враг и тяжело ранил его возлюбленную, находящуюся сейчас в критическом состоянии. Для противника не существует такого понятия, как женщины и дети. Убийство ребенка, как показала практика, не приносит для них никаких моральных страданий. Не для всех, конечно же, есть среди них и нормальные люди, приходящие в ужас от таких новостей. Но процент тех, у кого промыты мозги, чрезвычайно велик. И наша задача – совместно противостоять накатывающему хаосу и держаться вместе. Потому что вместе мы сила, и вместе мы победим. Он закончил речи под оглушительные аплодисменты и ушел с трибуны. А я стоял и с трудом сдерживал желание заорать изо всей силы. Разумом я понимал, что все эти слова, вся эта церемония, все это сейчас происходящее, оправдано и необходимо. Людям, живущим в страхе очередного нападения, просто нужен маяк во тьме. Нужен хоть какой-нибудь символ надежды. Символ того, что есть люди, которые защитят, спасут и смогут дать отпор любому врагу. Весь чертов мир медленно катился в бездну, несмотря на все попытки его остановить. Градус конфликтов только нарастал, и даже появляющиеся при определенном уровне эскалации монстры из порталов не всегда могли это прекратить. Начинали убивать и их тоже, а кто-то использовал такой метод для прокачки своих сил и возможностей, специально подготавливая засады и убивая гражданских для появления противодействующих сил. И я бы все понял, если бы не внезапно упомянутая в конце Маша. Зачем вообще было приплетать сюда мою девушку, подвисшую в пограничном состоянии, то ли мертвую, то ли все еще сохраняющую шанс на выживание? Причем здесь вообще она? Конечно, возможно, все это часть операции спецслужб, сделавшие это для того, чтобы противник, узнавший об этом, зашевелился, сделал ошибки, но это меняло того факта, что я был чертовски взбешен от такого поворота событий. С трудом дождавшись окончания церемонии, отмахнувшись от расспросов, от репортеров, желающих взять интервью, от людей, стремящихся пожать руку новоиспеченному герою, тем более приближенному к правителю страны, рванул на выход, оттолкнул с дороги одетого в костюм толстяка, прошипевшего мне вслед колкость, растолкал еще несколько человек, не обращая внимания на недоуменные взгляды, и сбежал с мероприятия. Дошел до выделенного для нашего проживания этажа и ворвался в свою комнату. Находящуюся там блондинку, сидящую на моей кровати в одних черных маленьких кружевных трусиках, толком ничего и не скрывавших, заметил не сразу. «А ты еще какого хрена здесь делаешь?» — вырвалось у меня при ее виде. «Тебя жду», — ответила девушка, грациозным движением вставшая с кровати. «Аня», — устало произнес я, потерев переносицу. «Что в моих словах о том, что у меня есть девушка, для тебя непонятно?» «Все понятно», — согласилась она. «Я и не претендую на роль жены. Я готова быть любовницей, готова быть второй женой, да в принципе, готова быть кем угодно. Я понимаю, что меня сложно простить за то, что я тебе причинила, но это была не я. Это была темная сторона моей натуры, подстегнутая внешним воздействием. И что мешает ей проявиться вновь и повторить все те же действия?» — вырвалось у меня, пока я старался не смотреть на ее тело. «Ты», — ответила она и, переступив ногами, стянула с себя трусики, оставшись полностью обнаженной, и отбросила их в сторону. «Ты и тогда не поддался на мои чары, оставшись к ним иммунным, и теперь тем более сможешь этому сопротивляться. Ты стал сильным, очень сильным», — повторила она, подходя ко мне и обходя со спины. «И всегда сможешь справиться со мной, даже если я вдруг и слечу с катушек. Единственный мужчина, которого я не смогла подчинить, сумел обуздать меня саму. И вот, я вся твоя», — шепнула она мне сзади на ухо, прижавшись грудью. Затем скользнула губами по шее, вызвав мурашки, и, обойдя сбоку, вновь оказалась передо мной, заодно сделав шаг назад, выгодно показывая свое тело. «И я не смогу быть ни с кем другим, какой бы он ни был сильный, замечательный, красивый или богатый. Нет», — коротко отрезал я и, отвернувшись, начал собираться. Проверил инвентарь, хоть в этом и не было особой необходимости. Вернувшийся коммуникатор позволял распечатать любой скопированный раньше предмет, и я в любой момент мог пополнить припасы. Но, потеряв его недавно, стал отчасти параноиком и предпочитал теперь держать достаточный объем провизии и оборудования в том виде, для использования которого не требовалась энергия или наличие браслета. Затем достал кинжал и, взмахнув им, открыл портал на максимальной сложности. Мне нужно было срочно сбросить напряжение, и единственное, что я мог сейчас сделать, это кого-нибудь убить, желательно максимально кроваво. «Тогда я пойду с тобой», — прозвучал ее голос, и она, одним ловким, стремительным движением обогнула меня и прыгнула вперед, в локацию. «Да чтоб тебя, дура тупая», — не сдержался я от осознания того, что она полностью голая отправилась в максимально усложненную локацию 22 уровня, и ринулся вперед, спасать белобрысую и местами неадекватную девушку. Портал в локацию 22 уровня. Лавовое озеро. После перехода меня встретил истошный визг боли и вид корчащийся на скальном основании, испещренном тонкими прожилками текущей лавы, девушки. Окружение было похоже на самый настоящий ад. Багрово-красное освещение от расплавленного камня, текущего ручейками и собирающегося в огромное озеро, находящееся в отдалении от нас, поднимающиеся клубы серного дыма вверх, к теряющемуся в полутьме потолку и загорелая белокурая красавица, корчащаяся от боли на нагретом до огромной температуры полу. Ничего не соображающая Аня каталась по горящей поверхности, заодно добавляя себе еще больше ожогов. И еще 5 минут назад ослепительное и вызывающее сексуальное желание блондинка теперь стремительно покрывалось ожогами и багровыми рубцами, распространяя по округе запах паленой плоти, фильтруемый защитным костюмом. Я бросился к ней, подхватил ее на руки и, вытащив из инвентаря лежащую на экстренный случай копию браслета, одел на руку и нажал кнопку активации, запустив волну первичной настройки. И только после инстинктивно совершенного поступка задумался о том, что сделал. Она же бессмертна, и, умирая, через некоторое время восстанавливается. Тем более, сама полезла внутрь, даже не подумав о последствиях. Зачем я ей то отдал костюм? Но все эти мысли разбивались о звучащие стоны боли, раздающиеся от находящейся у меня на руках девушки. Локацию максимального уровня сложности не пройти с наскоку, а учитывая температуру окружающей среды, находящуюся без защитного костюма девушку ждала бы череда мучительных смертей с полным ощущением сжигаемого заживо на костре человека. «Добей меня, пожалуйста!» — прозвучал ее полный страдания голос. «Чего? Что сделать? Не тупи, Макс!» — крикнула она. «Мне чертовски больно! Ты не представляешь, что я сейчас чувствую!» Простонала она сквозь слезы и рыдания. «Все жжет, и я чувствую, что с каждым мгновением становится только хуже. И это не та боль, которую можно терпеть. Я стоял с девушкой на руках и не понимал, что мне нужно делать. Да, я один раз уже случайно убил ее, не рассчитав сил. Но сделать это повторно, осознанно отнять ее жизнь, пусть и на время, я, конечно, понимаю, что многие бы хотели отомстить своим бывшим возлюбленным, особенно если они причинили им много проблем и лишений, но не хладнокровно же добивать и так пострадавшего человека. Аня, подожди, сейчас я достану аптечку и обработаю раны. Затем доберемся до выхода, и ты исцелишься». Она, видимо, устала ждать моих действий, деактивировала костюм, приложила палец к виску и выстрелила воздушной пулей, вышибив себе мозги. «Да что за день такой сегодня?» — простонал я, держа мертвое тело голой и покрытое ожогами девушки на руках. «И что теперь делать? На пол ее не положишь. Текущая по змеящимся трещинам в полу лава нанесет еще более страшные раны и не даст восстановиться. И в итоге мне пришлось просто стоять на месте, ожидая, пока она не вернется к жизни. Первые 30 минут я еще думал, что это должно произойти буквально в любой момент, но она все так же оставалась недвижимой. К концу второго часа я начал думать, что, возможно, температура окружающей среды слишком высока и не дает возможности восстановиться организму, но ведь она же сама рассказывала, что приходила в себя и в бушующем океане, и на промерзлой земле, где негативное воздействие оказывалось постоянно. И если я правильно понимаю процесс, то это не должно было повлиять на процедуру оживления. Но на всякий случай решил повысить шансы и охватил ощущением пространства окружающую меня область. Под тонким слоем скального основания в пару метров текла настоящая лавовая река, и хорошо, что я бездумно не начал воздвигать каменное основание. Так бы переместил его чуть повыше, сместил хрупкое равновесие и потом наслаждался бесплатным купанием в расплавленном камне. Но, к счастью, сбоку, у стены такой проблемы не было. На все ощущаемое мною расстояние тянулась монолитная, без единой трещины скала, и вот с ней уже можно было работать. Правда, она отказывалась расступаться в стороны, как земля, сопротивляясь моему напору. И как я ни старался воздействовать на нее, у меня никак не выходило. Даже голова закружилась в итоге от прикладываемых усилий. Пришлось огненной струей добавить еще жара окружающему меня пространству и срезать выступающий неподалеку каменный угол, обрушивая его на пол. Затем скопировал его и распечатал прямо сверху еще один, получив на выходе импровизированное каменное ложе, выступающие над полом на высоту человеческого роста. Чуть отступил назад и, активировав навык массового охлаждения, привычно поморщившись при слове «активаторе выкуси», провел ладонью, промораживая окружение, и уложил Аню на покрытую инеем скалу. Не знаю, что в итоге помогло, то ли мои действия, то ли просто наконец сработал, как и положено, сам навык восстановления, но в один момент страшные ожоги начали пропадать с тела, заменяясь чистой кожей. Причем, в отличие от моей регенерации, которая сделала бы ее природного цвета, в итоге превратив все тело в пятнистое смугло-белое безобразие. Это была такая же бархатистая и загорелая, как и не пострадавшая часть до этого. Страшная рана на голове тоже исчезла как по волшебству, и внезапно зашедшаяся в кашле девушка, рефлекторно вдохнувшая отравленный воздух локаций, пришла в себя. Я сразу же схватил ее за плечи, начал трясти, пытаясь привести в чувство, вытащил из инвентаря 5-литровую канистру воды и, открыв ее, начал лить на голову, тело и окружающий камень, заодно повторно охлаждая его. «Что-то знакомое», — сказала наконец девушка. «Я, ты и моя голая задница на камне. Правда, в отличие от первой локации, этот хотя бы теплый, и одеяла нет, да и ты одетый», — закончила она перечислять отличия. «Фух», — выдохнул я и уселся прямо на пол. Защитный костюм хорошо держал повреждения, и я подозреваю, что при необходимости вполне мог даже купаться в лавовом потоке и не сильно страдать от этого. Температурный диапазон у магмы внутри толщи земной коры не превышает 1300 градусов, а в момент, когда она вырывается наружу, то остывает еще градусов на 500, и для меня это было бы неприятно, но не смертельно. Просто доставило бы небольшую сложность при попытке выбраться, но не более. Активировавшая костюм девушка залезла в интерфейс и удивленно присвистнула. «Охренеть! Так вот почему ты такой сильный и быстрый, и до какого уровня ты прокачал свой навык, и где взял такой, а еще есть, а какие у него дополнительные функции есть, а под водой ты же в нем плавал?» Засыпала она меня вопросами, а затем вскочила на ноги, спрыгнула с каменного ложа и продолжила. «А вообще я знала, что я тебе не безразлична, чувствовала и видела, как ты на меня смотришь, не пожалел же жутко редкую вещь для меня». Девушка от обилия чувств закружилась, затем бросилась ко мне и прыгнула сверху, сбив на пол, уткнулась стеклом своего шлема в мой и, прижавшись, замерла. «Да чтоб тебя, слезь ты уже!» Грубо спихнул я счастливую блондинку и встал. «Пожалел я тебя просто дуру такую, вот и все, не строй никаких иллюзий на этот счет, а костюм отработаешь. Ну, это мы еще посмотрим», тихонечко пробурчала она себе под нос так, чтобы я не расслышал, и уже громко продолжила. «Готова отработать прямо сейчас. Правда, здесь для такого слегка жарковато, но мы что-нибудь придумаем. Между прочим, здесь встроенная система передачи звука, позволяющая общаться даже под водой, так что можешь не шептать, я прекрасно разобрал все, что ты сказала. И вообще», продолжил я, «Аня, откуда у тебя такая мания?» «Не знаю», пожала она плечами. «Считай, что это импринтинг. Знаешь, как запечатление у птенцов при виде матери. Только этот термин еще и в психологии используется. Закрепление в памяти признаков объекта при формировании или коррекции поведенческих актов. Такое даже у людей встречается, а учитывая, как часто я о тебе думала, и сколько раз срывались мои планы по твоему подчинению, это вполне могло перерасти в манию. А потом все наложилось друг на друга, и вот. Причем я прекрасно осознаю, что все это выглядит слегка нездоровым, но кто в наше время адекватен? Со всеми этими коммуникаторами, монстрами и порталами, абсолютно нормальных людей, наверное, и не осталось. Так что, Максим, нравится тебе или нет, но я буду добиваться тебя. И не думай, я не буду мешать в твоих планах по поиску средства возвращения Маши с того света. Наоборот, я помогу тебе всеми силами и всегда буду помогать. Но вот отвертеться от меня тебе не удастся, даже когда мы ее воскресим. И уже после этого, если она не согласится разделить тебя, мы и будем с ней разбираться, кому ты достанешься. Господи, вырвалось у меня. Да за что же мне это? Что я такого натворил? Глава 17. Получившая защитный костюм девушка радовалась новым возможностям. Наступала ногой в текущую лаву, футболила ее по окрестностям, набирала ее в ладошки и плескала во все стороны, наблюдая, как она разлетается огненными каплями по округе. Офигеть, вырвалось у нее. Ты же в курсе, что это вообще самое настоящее читерство. Можно вообще просто идти и пинки всем подряд раздавать, и никто тебе ничего даже противопоставить не сможет. Я тоже так думал первое время, но оказалось, что не все так просто. От уровня костюма зависит и сила его сопротивляемости входящему урону. На твоем первом уровне он даже попадание из снайперской винтовки скорее всего не выдержит. А если даже и заблокирует, то на второй, третий выстрел точно пробьет. Что уж говорить про что-нибудь посерьезнее. Да пофиг, отмахнулась она от моих слов. Я могу прокачиваться, используя тактику камикадзе. Главное нанести такой урон противнику, который в итоге убьет его. Пусть он даже и прикончит меня в ответ. В отличие от него, я восстановлюсь, а он нет. Как-то ты слишком легкомысленно относишься к смерти, заметил я. Тебе не кажется, что это ненормально? Осторожно начал подводить девушку к выводу о возможных проблемах с психикой. Да все в порядке. Осознание того, что все временно, очень сильно меняет восприятие. Возможность собственной гибели воспринимается как временное неудобство, а боль – штука неприятная, но после того, как мне пришлось отстрелить собственную ногу, причем далеко не с первой попытки, чтобы выбраться из-под туши придавившего медведя, то после такого, к ней начинаешь относиться гораздо спокойней. Люди боятся ее, потому что она несет за собой увечья, чаще всего неизлечимые, которые приводят либо к гибели, либо к снижению уровня жизни с большими ограничениями. В принципе согласен, неизлечимых травм больше не существует. Даже обычному человеку главное добраться до выхода из портала, а там будешь как новенький. Вот видишь, а мне еще проще, нужно только умереть, затем немного подождать, и навык сам вернет все в идеальное состояние. Звучит как-то жутковато на самом деле, но да ладно, закончил я разговор. Итак, тут потратили уже кучу времени. Надо в конце концов пройти уже локацию. Хорошо, что мне делать? Тут же с вопросом подскочила Аня. Просто держись позади и постарайся снова не умереть. Но я могу помочь. Думаешь, справишься? Усмехнулся я. Помимо того, что здесь монстры 22 уровня или выше, так они должны быть еще и безумно сильные из-за некоторых особенностей локаций. Это тебе не мышей давить голой пяткой. Ну-у-у. Протянула она. У меня 13-й, но с костюмом могу попробовать. На крайний случай он должен же защитить. Я галантно пропустил Аню вперед и начал ждать бесплатного представления. По большей части, уровень сложности этой локации был завышен скорее всего за счет агрессивной окружающей среды, которая должна была вынудить героически превозмогать высокую температуру и разлитую повсюду лаву. Но даже в таких условиях, монстры просто не могли быть легкоубиваемыми. И в принципе, так и оказалось. Направившаяся к озеру девушка остановилась, начала смотреть на формирующуюся фигуру из магмы, поднимающуюся с пола. Сначала собрался большой, практически метровый ком расплавленной породы, а затем уже из него одновременно начали расти 4 конечности и голова, и все это, с довольно быстрой для такой плотной структуры скоростью. С момента начала движения и до первого шага прошло буквально несколько секунд, и отступившая чуть назад девушка, вытянув обе руки вперед, начала бомбардировать противника воздушными пулями. На мое удивление, это оказалась достаточно действенная тактика. Невидимые снаряды обладали высокой убойной силой, и я невольно вспомнил, как мне в голову на яхте прилетел один такой, ощутимо приложив по лбу. И сейчас каждый ее выстрел вырывал приличный кусок, унося его вдаль. Это даже напомнило мне битву в пустыне с песчаными големами. Там тоже приходилось разбирать их по частям, и они абсолютно по такому же принципу перетекали сами в себя, заполняя пораженные области. Кстати, получается, что я уже видел каменных, лавовых и песчаных монстров. Осталось еще найти где-нибудь воздушных и водных, ну и до кучи можно собрать земляных, древесных и любых других, состоящих из различных строительных материалов. Пока я размышлял о существующих видах антропоморфных существ, Аня продолжала сражаться с големом, бегая от него кругами, и вполне ожидаемо вступила в область, которую охранял следующий, тоже вылезший и теперь топающий вслед за своим собратом. Блондинка, затянутая в черный обтягивающий защитный костюм, быстро сообразила, что нужно сделать, и чуть не подставившись под удар, дождалась, пока они подойдут ближе друг к другу, и снова начала водить их за собой, но теперь одним выстрелом поражала сразу 2 цели. Пробивной способности воздушных пуль хватало с запасом, и по-хорошему, она могла захватить еще парочку. Но метод убийства на истощение занимал у нее слишком много времени, а нащупать ядро она не могла. Я демонстративно уселся на пол, включил на коммуникаторе новости и начал просматривать их, попутно следя за бегающей девушкой. Она увидела, что я занимаюсь своими делами, отвлеклась и закономерно получила. Внезапно ускорившийся голем, уже значительно уменьшившийся в размерах, слитным текучим движением перетек поближе и сразу 2 руками ударил ей в грудь, запустив легкое тело в воздух. Я покачал головой, встал, но она окриком остановила мою попытку вмешаться. «Стой, я в порядке, это моя добыча». Ставшая вести себя гораздо осторожнее блондинка вновь продолжила свое дело, и всего через несколько минут беготни она наконец уничтожила сначала первую цель, а следом за ней и вторую и свалилась на землю, тяжело дыша как загнанная лошадь. 40 минут на двух простеньких монстров, Аня, такими темпами мы застрянем здесь на неделю. Слабенькие, возмущенно закричала она, да этих тварей хрен убьешь, на что поспорим, на поцелуй. Тут же не удержалась она, ну нет, давай так, если я управлюсь меньше, чем за 2 минуты, то ты перестаешь постоянно ко мне приставать. Договорились? Девушка ненадолго задумалась, затем тряхнула головой и подтверждающе кивнула. Хорошо, а если ты проиграешь, то, как минимум, подумаешь о предложенном мною варианте с 2 девушками. Заведешь тогда себе гарем. Хорошо, а вот теперь на кону оказалась серьезная причина постараться. Я открыл коммуникатор, включил на нем секундомер и с места рванул вперед, призвав в левую руку топор. Быстрые, стремительные движения по направлению к озеру и я, добежав до него, рванул обратно. Мельком бросил взгляд на время, отметил прошедшие 10 секунд, за которые преодолел не меньше 200 метров и, вернувшись обратно, ненадолго замер. По всей траектории движения поднимались лавовые фигуры, и я начал их считать. 1, 2, 3, 16. Снова бросил взгляд на секундомер, отметил, что прошло 33 секунды, вытянул руку, активировал навык заморозки и, выждав 2 секунды, чтобы она начала активнее работать, побежал к направляющимся в нашу сторону противникам. Первые монстры, попадающие под действие навыка, сначала просто замедлялись, покрываясь твердеющей на глазах коркой, а затем полностью застывали, каменея. Как я наконец разобрался, способность охлаждала всю область в процентном соотношении каждую секунду работы. На 10% в первую, на 20 во вторую и так до самого конца, в итоге доводя ее до минус 1 градуса. Но големам для того, чтобы застыть, хватало и 50%. В обычной русской бане иногда нагревают камни до 500 градусов, и они же не превращаются при этом в лаву. Так и эти, при определенном уровне воздействия, становились обычными статуями. И в итоге, я добежал до последнего идущего ко мне врага как раз в последнюю секунду, успев проморозить его до состояния ледышки. Топор, перехваченный правой рукой, удобно лег в ладонь. Я, не останавливаясь и используя накопленную инерцию, снес ударом со стороны клевца его голову. Опять посмотрел на меняющиеся цифры, перевалившие за 50 секунд, и побежал обратно, тратя на каждого по 1, максимум по 2 удара. 96 секунд, еще 24 в запасе, произнес я, небрежно облокотившись на древко, попутно просматривая целую простыню сообщения о получении опыта. Равно убит лавовый голем 22 уровня. Получено 80 единиц опыта равно. Равно убит лавовый голем 22 уровня. Получено 80 единиц опыта равно. Равно убит лавовый голем 22 уровня. Получено 80 единиц опыта равно. Равно убит лавовый голем 22 уровня. Получено 80 единиц опыта равно. Ну, был бы у меня такой навык, я бы, может, тоже легко справлялась, обиженно произнесла девушка. Хорошо, могу и без навыка. Снова будешь спорить? А давай, повысим ставки, поддалась она азарту. Если уничтожишь голема применением точечного воздействия, схожим с моим навыком, то я буду послушно выполнять все твои указания в этой локации и во всех остальных следующих. Довольно заманчиво, представил я себе, как заполучу подчиняющегося всем приказам члена группы. Где-нибудь, рано или поздно, но она точно пригодится, я согласен. Открыл инвентарь, перебрал список заботливо отпечатанного за время путешествия на лодке вооружения и, выбрав мощную винтовку, вытащил ее наружу. Пульни в стену навыком, попросил я девушку. Невидимый снаряд, сорвавшийся с ее руки, воткнулся в камень, проделал там дыру и, исчерпав силы, просто исчез. Я подошел поближе, с уважением посмотрел на отверстие, в которое спокойно могли залезть сразу 2 пальца, и, отойдя подальше, прицелился в выбранное место по соседству. Вылетевшая из ствола пуля воткнулась в камень под прямым углом, разбила небольшую область вокруг места попадания и отколола небольшой кусок, размером с кулак. «Так сойдет?» Аня подошла к скале, подняла выбитый камень и, взвесив его в руке, запустила вдаль, к озеру. Правда, пролетел он совсем немного, упав неподалеку. Условия те же, 2 минуты, напомнила она, оценив степень повреждений, которые я нанес гранитной стене. прогулочным шагом направившись к озеру, дошел до него и посмотрел вдаль. Прямо по его центру находился небольшой островок идеально круглой формы и, по всей видимости, в итоге нам нужно было идти к нему. Вот только проблема заключалась в отсутствии дороги к нему. Чисто теоретически, мы можем попробовать отправиться пешком. Лава гораздо плотнее воды и должна выдержать наш вес. Будет прогибаться, затруднять передвижение, временами даже прорываться под весом. В итоге, так и не придумав нормального метода передвижения, отбросил эти размышления в сторону и пошел по берегу, в поисках нового противника, пиная лежащие местами пористые камни. Дождался, пока создающийся из лавы голем окончательно сформируется, и легко увернувшись от удара, направился к стоящей девушке, не отпуская монстра слишком далеко от себя. Готова засекать время, и дождавшись от нее утвердительного кивка, вскинул винтовку, приложив ее к плечу и прицелился. Когда я топором разбивал окаменевшие статуи, то в туловище заметил круглые плотные ядра, составляющие основу тела, и теперь нужно было просто найти их. 5 быстрых поочередных выстрелов в центр. Тяжелые пули калибра 12,7 выбивают из тела противника расплавленные капли и, наконец, информационное сообщение об уничтожении, после чего он безобидно расплывается по полу, бесформенной кучей медленно застывающего камня. 8 секунд, обреченно произнесла девушка, понявшая свою ошибку. Я стреляла в голову, тогда как надо было искать центр. Все верно. У каждого монстра есть своя уязвимость и нужно ее найти. Как-то раз я встретил очень странных противников. Вспомнил я черные кляксы. Их странное многомерное тело поглощало весь прямой кинетический урон, автоматами в них можно было стрелять, наверное, хоть целый день, и даже брошенные гранаты не оказывали никакого эффекта. Но любое воздействие огнем, водой или электричеством приводило к повреждениям. Бывают и другие сложно убиваемые создания, очень быстрые и сильные, или практически на глазах регенерирующие. Я уже несколько раз встречал огромных монстров, убивать которых каждый раз было тем еще приключением, и даже доисторические ящеры встречались. Вспомнил я тираннозавра, но, к чести современного оружия, оно практически во всех случаях могло помочь в решении проблемы. Поэтому всегда носи с собой запас огнестрела. Я вспомнил, что у нее еще на подводной лодке забрали автоматы, с которых она расстреливала меня, когда я внезапно появился на яхте и, немного поколебавшись, выдал копию Калашникова. Держи, коммуникатор вернули, обвинения с тебя сняли, значит, и это можно доверить. Тем более, ты, как и любой другой пользователь, сама по себе являешься оружием. Спасибо, вскрикнула Аня и бросилась обниматься. Стоп, первое правило, никаких объятий, на локации можно только сражаться. Сбил я ее настрой и немного смутился, вспомнив, что мы с Машей вытворяли в свободное от охоты время. Ладно, нехотя согласилась она. Если честно, то ее попытки снова начать отношения уже начали походить на манию. Временами я даже серьезно опасался за свою безопасность. Кто знает, что происходит у нее в голове и когда она решит, что раз я достался не ей, то не должен достаться вообще никому. Но этот довод разбивается о тот факт, что портал лечит даже психические заболевания. Деградация мозга, деменция, психические расстройства, психозы, шизоиды и другие, как выдуманные, так и настоящие болезни. На выходе человек всегда абсолютно здоров и готов хоть сейчас идти в космонавты, и поэтому я действительно не понимаю, что с ней происходит. Одна из вариаций лимского синдрома, антипода стокгольмского, когда агрессор проникается симпатией к жертве. Но у нас и проблем-то особых не было, да и меня уже давно отпустил тот конфликт, который был между нами. Она, конечно, доставила неприятные минуты, но я всегда руководствовался мыслью, что мы становимся именно такими людьми в момент времени, когда задаемся этим вопросом именно благодаря тому, что происходило ранее. Причем и плохому, и хорошему. И если бы какие-то моменты с нами не случались, то, возможно, на выходе сейчас был бы другой человек, который именно в этот момент времени не задавался такими вопросами. Тем более, столько всего произошло после этого, что с высоты прошедшего времени все это выглядело просто вознёй в детском саду. Я махнул рукой вперед и произнес: «Не хочешь еще попробовать? А как же опыт? Я и так влезла в твой портал, забрала 2 монстров, и ты предлагаешь еще? Да пустяки. На моем уровне мне нужно убить порядка 100 таких созданий, чтобы получить уровень, тогда как тебе хватит всего 15. Аня, даже не став дослушивать до конца, развернулась и побежала в сторону, в поисках жертвы. Появившийся голем только начал собираться, когда в него прилетел первый снаряд, разметавший жидкий камень по округе. Но скорость формирования все равно была быстрее, и, видимо, ядро появлялось только в самом конце, вместе с загрузкой поведенческих алгоритмов. Иначе была бы хоть какая-то реакция от первичного обстрела. Но нет, голем никак даже не реагировал до тех пор, пока не закончило создаваться его тело. Зато потом рванул вперед, занес руку над головой совершенно не заботящейся о безопасности блондинки и тут же расплылся бесформенной кучей. В последний момент она все-таки смогла поразить его ядро, тут же уничтожив, чуть не получив взамен по бестолковой голове. Неплохо, но очень опасно. Прокомментировал я ее успех. 50 секунд, могла бы сама у себя выиграть спор. Можно еще, раздался ее голос. Мне как раз нужен еще один, чтобы получить 14 уровень. Я лишь равнодушно пожал плечами в ответ на ее вопрос. Для меня больше интересен был босс с локацией, чем рядовые монстры, толком даже не приносящие опыта. Да и если честно, не особо-то и хотелось возиться с ними. Идя на локацию, я ждал какого-то вызова, драки с превосходящим по силам противником, а в результате получил просто адски жаркое местечко, которое бы заставило напрячь все свои силы любого испытуемого, кроме меня из-за наличия защитного костюма. Сунувшаяся без защиты Аня как раз и показала, как бы себя здесь чувствовали обычные люди. Моментальное обезвоживание, и вслед за ним мучительная смерть от ожогов. Сложно даже представить, какие бы здесь могли помочь навыки. Понятно, что перед заходом в локацию нужно смотреть на ее название, даже в этом, лавовое озеро уже давало возможность представить, что может ожидать, и не будь у меня универсальной брони, я бы 10 раз подумал над тем, соваться ли в такое место, особенно учитывая максимальную сложность. Но скорее всего, меня бы спас биокинез, перестроивший тело на огнеупорность. Правда, как бы это выглядело со стороны, сложно представить. Скорее всего, кожа бы превратилась в ороговевший панцирь с замкнутой системой вентиляции, превратив в слабо похожее на человека существо. Пока я отвлекался на свои рассуждения, девушка снова пробежалась, попав в зону видимости сразу 4 противников, и теперь пыталась повторить мой подвиг по массовому убийству. Вот только навыки у нее были совершенно неподходящими для такого дела. Нужно было еще удачно попасть в ядро, в определенном радиусе плавающие в груди, и хоть на это у нее ушло не более 10 минут, она знатно набегалась и напрыгалась, выкладываясь на полную.